15. Зверев твой, мудак. Ему только консервными банками на пустырях в футбол играть. Мудак и алкаш. Игорёша. Не неси хуйню, Виталик, гундосит Ворошилов. Он всегда начинает говорить в нос, когда злится. Зверь — гениальный художник. У него охуенное, лучшее во всей Москве чувство цвета. Сизыми ручищами Ворошилов снимает кастрюлищу с плиты и устанавливает на стол. Экспрессионист сраный твой зверь. То, что он делает, было модным в начале века. И ужасающий жлоб. Второго такого тотально неприятного человека во всем Союзе не сыщешь. Троглодит. Ты, Лимоныч, нихуя не знаешь зверя, потому молчи. Зверь — тонкий человек. Это у него маскировка такая, жлобская. Ему в таком камуфляже легче жить. И он никакой не экспрессионист, но лирический абстракционист. Он к Джексону Поллоку ближе стоит. К дурдому он ближе всего стоит, Игорёша. Маскировка к нему приросла. Даже гениальный кретин мерзок и патологичен. Я предпочитаю видеть вокруг себя красивых людей. Грязная, сквернословящая уродина, одетая в 5 грязных рубашек и 2 пиджака, бормочущая вслух привидевшиеся ему кошмары деформированного манией преследования воображения, вот тебе твой зверь. И вонюч до отвращения. Нашего героя, в тот период явного западника, поклонника французского сюрреализма, следует отметить, что экс-харьковчанин, пусть и не очень уверенно, относил и свое собственное творчество к сюрреализму, раздражает русопятость многих московских художников. Даже их глупые боярские бороды его злят. Среди сотен художников он, как мы увидим, выбрал себе в друзья эстонца Соостера, хитроумного еврея Илюшу Кабакова. Даже обремененный множеством негативных качеств Брусиловский импонирует ему своей европейскостью. Грубые мужланы, дремучие и намеренно преувеличивающие свою простонародную дремучесть, алкаши-художнички ему активно неприятны. И даже не столько тем, что подражают или развивают вышедшим из моды течением, но рожи, научнее будет определить рожу как имидж, их ему не нравятся. Он преспокойно путает этику с эстетикой и не любит самого неприятного художника Москвы, Зверева, за его мужиковатость и глупую дикость, а не по причине неудовольствия его живописью. Ворошилов, в нем простонародное мастеровое пьянство, красиво смягчено налетом странной средневековости в лице. Надень на него берет, и будет венецианский кондотьер, и честный, не злой богемистостью. Ворошилов — увлекательный тип. Может быть, таким был Модильяни или другие парижские художники славных 10-х и 20-х годов. Зверя Игорь защищает от доброты и от того, что обожествляет искусство. И предающийся искусству как пьянству и онанизму зверь залит для Игоря божественным светом. У Стесина доброе сердце. Ворошилову таки удалось вытащить из него зеленую трешку. На трешку Игорь купил 2 бутылки портвейна. Белую Стесин не разрешил покупать. Компания расселась на кухне. Над столом горит голая 40-ваттная лампочка. По зелено-грязной масляной поверхности стены вдоль газовой плиты сползают вниз многочисленные капли. Лабардан кипел долго и мощно. Капли ползут к звериному населению квартиры Кушера, к мышам. Лабардан пусть и грубое варево, но горячее и крепкое. Заедать лабарданом жгучий портвейн — удовольствие. «Не кормит тебя Анька, Лимоныч. Жрешь как энергично», — комментирует Стесин, наблюдая, как поэт, обжигаясь, глотает дымящееся варево. Сам Стесин лишь пару раз погрузил ложку в подставленную ему Ворошиловым кушеровскую вазу для фруктов, наполненную до краев лабарданом. Лизнул и сидит, откинувшись на стуле, разглядывает едоков Лабардана. Руки сложены на груди. Ворошилов и поэт — чужаки в Москве, иностранцы как бы. Стесин живет с женой и тещей. У него всегда есть еда в доме. Кроме этого, у Стесина есть мама, папа, куча братьев и множество менее близких родственников, рассеянных по Москве. «Денег нет нихуя, Виталик». Поэт поднимает глаза от тарелки. «Я же тебе только что послал двух заказчиков на штаны». «Послал, точно. Но я взял деньги вперед. Пойдут на женитьбу». «Сука, это твоя Женя Берман, подружка Олейникова. Могла бы своему человеку и за бесплатно прописку сделать. Но я тебе пришлю еще пару ребят из филармонии, Лимоныч. А Анька что, на жопе сидит? Почему не спекулирует?» «Спекулирует, но потихоньку. В ГУМе опасно стало. Она уже раз попалась, боится. Потом, ты же знаешь Анну Моисеевну, Виталик. Экспансивная личность. Она день прокрутится в ГУМе или ЦУМе, денег заработает, устанет, пойдет в ресторан, в тот же Славянский базар, и проест деньги. Если не все, то большую часть. Пиздюлей, пиздюлей следует ввалять, Лимоныч». «Что я могу ей сказать? Я сам грешен».